Глава 24. Калет. Блэс исчез между 1965 и 1969. Он сбежал из Леона, никого не предупредив. Потом прислал открытку, пожелав мне счастливого Нового года. А через неделю испарился. Я читала и перечитывала открытку, искала в словах, накорябанных шариковой ручкой, знак или указание. «Дорогая моя Калет, пусть следующий год принесет тебе много радости и счастья». Да, именно так, во множественном числе и все. 7 января директор интерната позвонил матери Блэза и сообщил, что ее сына нет в учебном заведении. Он исчез, опустошив все шкафы в своей комнате и ничего не сказал другим пансионерам. Я до сих пор не понимаю, в каких отношениях состояла и состою с Господом, но пошла в церковь, поставила свечи и попросила, пусть с моим другом не случится ничего плохого. Когда я посещаю храм, разговариваю с ангелом, стоящим в глубине слева. Они с Блэзом похожи. Я молю его о помощи для друга. Я останавливаю запись. Анна вздрагивает, она не ожидала, что я так резко прерву рассказ ее двоюродной бабушки. Я видела эту скульптуру. Ангел с лицом юного мальчика, словно бы вышедший из-под резца Микеланджело. Ты когда-нибудь видела фотографию Блэза? По-моему, нет, отвечает она, хмуря брови. Я иду за снимком, который отдал мне Антуан Те. На нем запечатлены Блэз, мой отец и родители Антуана перед лотерейным домом, и показываю Анне. Вот он. Ух ты, какой классный! Ты его знала? Нет. Но мне известно, что Калет навестила Блэза в день его смерти. Но все хранилось в строгом секрете. Когда Калет звонила Эжени де Сенешаль, она всегда шептала в трубку. В комнате на ночном столике стояла его фотография. «Я помню, помню. В детстве я как-то спросила, это твой муж?» Она ответила, что никогда не была замужем. Я, конечно же, задала следующий вопрос, почему. Калет сказала нечто странное, мол, чтобы любить, не обязательно выходить замуж. С ума сойти, сколько у нее было тайн. А мне нравится. Мало кто перед смертью оставляет наследникам кассеты и секреты. Да, Коко не была похожа на других. Ты права. Продолжим. Анна кивает, делает глоток холодного чая через соломинку. Я нажимаю на кнопку воспроизведения. Калет. Утром 6 мая 1969 года он ждал меня перед мастерской. Блэс не захотел войти, хотя Мохтар настойчиво его зазывал. Мой друг повторял: «Буду здесь, хочу насладиться солнцем». Он был в зеленой рубашке и костюме в мелкую клеточку пьедепуль. Сидел на одной из больших каменных чаш, подняв лицо к небу с закрытыми глазами. Я его не сразу узнала. Блэс повзрослел. Мы теперь жили в разных мирах, о чем явно свидетельствовали перемены во внешности. Он встал, улыбнулся и протянул мне книгу. «Это мой первый тираж, она для тебя моя Калет». «Моя Калет». Я оставалась первым важным, настоящим другом. На обложке было написано «Вечность», роман Блэс де Сенешаль. «Ты ее написал?» — задала я идиотский вопрос, хотя все детство предсказывало, что он станет автором десятков книг. «Да», — он ответил вот так просто, как будто мы виделись накануне. Выглядел усталым, постаревшим, сломленным. А ведь ему было 23 года. Осознав, наконец, что это и правда Блэс, со своим первым романом в руке я обняла его и поняла, что пахнет от него иначе — чердаком, воском, деревом и пылью. Он протянул мне конверт. «Прочтешь, когда я уйду». Мохтар предложил мне свободный день, чтобы мы пообщались, никуда не торопясь, но Блэс сказал, что это ни к чему, потому что он сейчас же отправится назад. Друг детства приехал, чтобы подарить мне книгу, но его ждали в Париже. Он поцеловал меня в губы, пожал руку Мохтару и через мгновение был уже на углу улицы. Я выкрикнула его имя, и он вернулся. «Ты вот так уедешь, оставишь меня совсем одну?» Я даже на матчах не кричала громче. Он печально улыбнулся, еще раз меня поцеловал и шепнул: «Блэс умер». Я онемела от потрясения и вдруг обессилела. «Возьми выходной, дочка», — очень грустно повторил Мухтар, который никогда не грустил. «Как же мне его не хватает». «Иди наверх ко мне и прочти все это». Мухтар кивнул на конверт и книгу. Я колебалась, он был уже болен и слаб, но подчинилась повелительному взгляду моего учителя. Мы с Анной слышим, что Калет достает из конверта письмо и разворачивает его. Калет. 1 мая 1969 года. Моя дорогая Калет, милая мама. Я ужасно скучаю по вам обеим и прошу у вас прощения. В Лионе я встретил одного человека. Он управляет джазовым клубом в Париже. И я, не колеблясь, последовал за ним, когда он позвал меня с собой. Я подумал, что судьба дает мне уникальный шанс, и ошибся. Как же я ошибся? Шанс ни от кого не зависеть. Я поселился у него, стал пианистом в его клубе и очень быстро разочаровался, но мне было стыдно, ведь я сбежал, как вор, бросил вас. Я был слишком молод и не сразу сумел вырваться из его когтей. К счастью, одна из музыкантш взяла меня под крылышко, приютила, и я начал писать «Вечность». Эту историю я вынашивал с того дня, как ты положила мне на руки ягненка, моя Калет. Я работал над книгой 3 года. Это история любви, вдохновленная тобой и моими чувствами к тебе. Нет ничего хуже для парня, чем полюбить девушку, зная, что никогда не сможешь быть с ней. В этом романе я вообразил нашу жизнь год за годом, какой она была бы, если бы я мог заниматься с тобой любовью, жениться на тебе, просыпаться и засыпать вместе с тобой, если бы мы могли завести детей, жить и стареть вместе. Я придумывал нашу повседневность, где бы мы жили, в каком городе, на какой улице, в каком доме. Нафантазировал цвет штор, лица детей, их имена, их школу, крестных, их вкусы. Я мечтал о наших ужинах, праздниках на Рождество и Новый год, об отпуске вместе с Жаном и, главное, о том, как друзья детства перепридумывают любовь день за днем десятилетиями. Работа над романом позволила мне прочувствовать то, что я не мог пережить. Закончив, я послал рукопись 10 издателям. Откликнулся один. Мое желание осуществилось. Я посвятил роман вам обеим, Калет и маме, потому что вы спасли мое детство, и я этого никогда не забуду. Знайте, вы в моем сердце, и я вас люблю. Преданный вам Блесс. Калет. Я так и не открыла «Вечность», Аньес. Прочла на первой странице посвящение Калет С. и моей матери и закрыла книгу. Позволила Эме кое-что мне пересказать. Хотела знать, сохранил ли он мое имя. Оказалось, нет. Героиню зовут Тесс, как в романе Томаса Гарди. Эме хотел читать мне вслух отрывки, но я запретила. Это уподобилось бы для меня операции на открытом сердце без наркоза. Мы с Блэзом увиделись через год, когда его отец, которого я так боялась, убил мою младшую сестру Даниэль. На кладбище Блэз и Жан держали меня за руки. После смерти Мухтара Блэз только позвонил и написал, но когда погибла сестра, он приехал. Ночевал у меня, наотрез отказался от визита в поместье на место преступления. Он больше ни разу там не появился. Это была последняя ночь, которую мы провели вместе. Блэз спал на кушетке, я в своей комнате. Я видела его, когда Жан получил свой первый приз в консерватории. А много лет спустя Блэз наполнял пространство моего детства, совсем как ты, Аньес, раскрашивала альбомчики, когда была маленькая. Помнишь? Я покупала их в табачной лавке. Силуэты на страницах ты разрисовывала фломастерами. Блэз сделал то же самое, подарил мне разные цвета. Он навсегда останется мальчиком, который в день пустого чемодана сунул мне в карман деньги, а мать смотрела своей старшей дочери в спину, когда она уходила в ученичество к Мухтару. Блэз остался в Париже. В начале 70-х на гонорар за роман он вместе с каким-то сомнительным типом открыл ночной клуб на улице Кампань-Премьер, быстро превратившийся в модное заведение, которое посещали артисты, певцы, телевизионщики и где продавали и покупали всякие запрещенные вещества. Меня просветили Жан и Луи. Однажды я посоветовала Блэзу не бросать писательство, и он ответил: «Зачем, Калет? Даже ты не прочла мою книгу». «Прочла. Она очень хороша». Он назвал меня врушкой и был прав, а потом повесил трубку. Я его разочаровала. Оказалось, не на высоте нашей дружбы. Ничего не сделала, чтобы помочь ему. Я долго считала, что он обязательно протянул бы мне руку помощи. Калет молчит несколько минут. Мы с Анной молча смотрим друг на друга. В 1973-м Жан повез меня в Париж на встречу с Блезом. Он исхудал, как смерть. Мы пообедали втроем в квартале, где находился его клуб. Блез нервничал, от него пахло спиртным. Притворялся, что слушает, делал вид, что отвечает. И то, и другое отдавало фальшью. Радость встречи, слова, которые он произносил, как будто отвечал урок. В тот день я поняла, что какая-то часть Блеза давно мертва. Осталась одна печаль. Выживший, но насквозь пропитанный печалью, он ответил вопросом на вопрос, когда я спросила: «Ты кого-нибудь встретил? А ты, Калет?» Ответа я не дождалась.